Генри, внезапно оробев, лишь кивнула головой. «А что, кролик тоже целовал тебя?» — поддразнил он. Она покачала головой. «Нет, ты единственный!» Из груди Данфорда вырвался стон, и, наклонившись, он снова припал к ее губам. До этой минуты он несколько сдерживал себя, но теперь, когда напряжение спало, и ему стало необыкновенно легко, он принялся ласкать ее. Господи, она была такой сладкой! Он страстно жаждал большего. Неровный вздох, и его рука, скользнув под жакет, коснулась ее груди. Она была намного полнее, чем он мог предположить, и такая нежная. Через тонкую ткань рубашки он ощущал пылающее тело Генри, слышал биение ее сердца и чувствовал, как от его прикосновения затвердели соски. Громкий стон вырвался из его груди. Он потерял голову. Генри почти задохнулась от нового ощущения. Еще никто никогда не трогал ее грудь. Она и сама никогда не дотрагивалась до нее, если не брать в расчет те случаи, когда принимала ванну. Ей было необыкновенно приятно, но вместе с тем она понимала, что Данфорд не должен так себя вести. Ее охватила паника. «Нет!» — закричала она, вырываясь из его объятий. «Я не могу!» Охрипшим голосом Данфорд произнес ее имя. В ответ Генри лишь покачала головой, не в состоянии вымолвить ни слова, и поднялась с кровати. Она все еще не могла отдышаться. В горле стоял ком. «Нет, нельзя допустить этого. Даже если все в ней жаждало, чтобы его губы вновь ласкали ее. Поцелуем еще можно найти оправдание?» Когда он так трепетно целовал ее, она чувствовала себя умиротворенно, чувствовала, что в этот момент любима и желанна. Ей даже удалось убедить себя в том, что это не грех, и ничего непоправимого не произошло, и она лишь убедилась, что на самом деле не безразлично ему. Генри взглянула на него. Данфорд поднялся с кровати, глубоко дыша. Она не понимала, что заставило его так поступить. Ни один мужчина никогда не обнимал ее. Все еще пребывая в смятении, она снова взглянула на него. Его лицо казалось измученным. «Данфорд!» — нерешительно позвала она. «Этого больше не повторится», — резко отозвался он. У Генри что-то оборвалось внутри, и она вдруг поняла, как страстно ей хочется, чтобы это повторилось снова. Только знать бы, что он по-настоящему влюблен в нее. Именно это сомнение и заставило ее оттолкнуть его от себя. «Все хорошо», — тихо произнесла она, сама удивляясь тому, что успокаивает его. «Нет, все плохо», — начал Данфорд, собираясь сказать, что вел себя недостойно. Но в эту минуту он так ненавидел себя, что звук собственного голоса был ему противен. Генри судорожно сглотнула, приняв его грубость на свой счет. В конце концов, все прояснилось. Она не нравилась, да и не могла нравиться ему. Неженственная, косноязычная, непривлекательная, словом, дурнушка. Неудивительно, что он пришел в ужас от собственного поступка. Если бы в округе нашлась подходящая женщина, он не обратил бы на Генри никакого внимания. «Нет», — спохватилась Генри, — «это не так. Они все равно останутся друзьями. Не мог же Данфорд все это время притворяться». Но, к сожалению, он никогда не поцелует ее снова.